Глава шестая. Последнее, чем сейчас стоит заниматься, это биться на кулаках с незнакомым мне гвардейцем. И, к счастью, лысый солдат тоже пришел к такому же выводу, что и я, когда осознал, что мы только что активировали горсть магических кристаллов. Как минимум семь из них были огненными. «Вот черт!» — просипел гвардеец. «Отойди!» Я толкнул его от себя, рывком добрался до выпавшего из моих рук морозного кристалла, затем окатил ледяной магической волной груду хлама, которая могла загореться в любую секунду. «Что вы делаете?» — засуетился гвардеец. «Сейчас же бросьте оружие на пол!» «Если я брошу кристалл, во дворце начнется пожар. Вы этого хотите?» Я даже оборачиваться к нему не стал. Хотя почувствовал, как завибрировала моя жизненная аура. Гвардеец уже положил руку на рукоять сабли, был готов в любой момент меня атаковать. «Господин Булгаков, что у вас тут творится?» — послышался голос приближающейся Тамары Возняковой. «Ах!» — увидев, как вспыхнули кристаллы, женщина замерла. «Мама, выйди из комнаты!» — велел гвардеец. «Этот человек может быть опасен!» «Фу, готово!» — с облегчением вздохнул я и отложил морозный кристалл. Остальные артефакты заглохли. Масштаб катастрофы оказался не так уж и велик. Огонь успел сжечь лишь одну книгу, часть занавески и коврик. Кроме того, в куче хлама откуда-то всплыло несколько камней. Должно быть, мы активировали еще и земляной кристалл, но это меньше из наших бед. «Мои реликвии!» — задрожала старушка и попыталась пройти в комнату, но ее вновь остановил лысый гвардеец. «Мама, остановись! Говорю же тебе! Я сам разберусь с этим человеком! Он рылся в твоих вещах! Я уже почти схватил его!» «Ты... Федя, ты ударил Павла Андреевича?» — скинула брови старушка. «Ну что ты за дурачина такой бестолковый?» Тамара Сергеевна подхватила так удачно оказавшийся рядом зонтик и врезала своему сыну по хребту. «Мама, остановись! Прекрати позорить меня перед... Сколько раз я тебя просила сначала разберись в ситуации, а уже потом бросайся на людей!» Продолжила читать нотации Вознякова. «Этот человек уважаемый лекарь! Я сама позвала его сюда, чтобы он помог мне разобраться с реликвиями. Между прочим, господин Булгаков сохранил мне ноги. Ты в курсе, что мне их уже собрались отрезать?» «Как? Как отрезать?» — побледнел Федор Возняков. «Вообще-то такого не было, но влезать в этот спор я не стану. А Тамара Сергеевна тот еще манипулятор. Насколько я помню, она уже рассказывала мне о своем сыне. Он командир гвардейского подразделения. А она строит его, как совсем зеленого солдата». Гвардеец, разобравшись с ситуацией, резко повернулся ко мне и в раскаянии опустил голову. Только сейчас мне удалось рассмотреть его лицо. Поначалу мне казалось, что волос у него нет только на голове, но тут до меня дошло, что у него их вообще нет. Ни на лице, ни на голове, даже брови отсутствуют. Рукава у Федора засучены, на руках тоже нет ни одного волоска. Такое впечатление, что кто-то его пламенем облил. Сжег все волосы, но каким-то образом не задел кожу. Я, конечно, встречался с разными видами облысения, но такое запущенное вижу впервые. «Простите меня, Павел Андреевич», — сокрушенно произнес гвардеец. «Я допустил ошибку. Сгоряча набросился на вас. Подумал, что кто-то ворвался в покои к моей матери. Плюс ко всему, она еще и не отзывалась». «Я не отзывалась, потому что в части комнат проведена магическая звукоизоляция», — напомнила сыну Тамара Сергеевна. «Ты забыл, что мои соседи Свиридовы постоянно жалуются, что я, видите ли, слишком громко смотрю телевизор?» «Забыл», — вздохнул гвардеец. «И все же я не хотел так себя вести. Господин Булгаков, надеюсь, вы меня понимаете. Ситуация в императорском дворе сейчас напряженная. К нам смогли прорваться враги, и я опасаюсь, что кто-то может навредить моей матери. Тем более она хранит при себе столько реликвий. Вдруг они кому-то могут понадобиться?» «Все в порядке, Федор... Евгеньевич», — представился гвардеец. «Федор Евгеньевич Возняков». «Я бы на вашем месте поступил бы точно так же, Федор Евгеньевич», — кивнул я. «Конфликт исчерпан, все в порядке. Павел Андреевич, вы только никому не рассказывайте о том, что здесь случилось», — попросила Тамара Сергеевна. «Федор у меня мальчик очень конфликтный, но добродушный». «Мальчик? Фига себе мальчик! Да ему лет 40, не меньше». «Вот это я понимаю, гиперопека». Удивительно, как он смог дослужиться до столь высокого звания. Обычно дети, страдающие от неадекватной опеки, редко адаптируются к взрослой жизни и уж точно не становятся командирами. Но я не психолог. Допускаю, что могут быть и исключения из правил. Одно из них прямо передо мной. А вернемся к нашему делу, Тамара Сергеевна. Я указал Возняковой на полностью истощенный кристалл. Вот этот морозный артефакт лежал прямо под вашими ногами. Видимо, ночью он активировался и медленно нарушал кровообращение в ногах. Я вам очень настоятельно рекомендую отсортировать все ваши реликвии, а магические кристаллы убрать из спальни. Повезло еще, что на вас подействовал не огненный кристалл. Думаю, вы и сами понимаете, чем такая ситуация могла закончиться. Я этим займусь, взял инициативу Федор Евгеньевич. Позову пару своих ребят, мы здесь разберемся. Но они все тут перепутают, возмутилась старушка. Я тогда ничего найти не смогу. Ты и так ничего не можешь найти, мама. Не повышай на меня голос. Напомнил о своем присутствии я. Ваш сын прав, госпожа Вознякова. Единственное, что хочу посоветовать, допускайте сюда только надежных людей. Насколько мне известно, хранить магические кристаллы вне защищенных футляров запрещено. Верно подмечено, кивнул Федор Евгеньевич. Спасибо еще раз, господин Булгаков. Дальше мы сами разберемся. «Так стоять!» — скомандовала Вознякова. Удивлен, что дальше не последовала команда смирно. «Павел Андреевич, я вам обещала любой артефакт на выбор. Если вас ничего не заинтересовало, у меня есть кое-что на уме. Думаю, вам такое точно пригодится». «Нет, мне ее склад пиротехники точно не нужен. Еще я в своих покоях подобный бардак не устраивал». «Ничего не присмотрел, Тамара Сергеевна. А вы что хотели предложить?» поинтересовался я. «Вот, это вам точно в работе пригодится», улыбнулась старушка и протянула мне небольшую коробочку. Внутри лежал медальон в форме спирали. Сложно сказать, из какого материала был сделан этот аксессуар. Такое впечатление, что в его основе лежит какой-то уплотненный кристалл. Сам медальон миниатюрный, но весит немало. 100 граммов в нем точно есть. «Что это?» спросил я. Торговец, который мне его продал, назвал это украшение батарейкой. Якобы он может вмещать в себя излишки маны. И да, он должен быть универсальным. Подойдет для любого мага, в том числе и для лекаря, — объяснила она. — Лучше сразу проверьте, Павел Андреевич, — посоветовал гвардеец. — Боюсь, что тот торговец мог ее обмануть. — Неправда. Не слушайте его, господин Булгаков. Глаз у меня на такие вещи наметан. Артефакт работает, — уверила меня Вознякова. Им ранее никто не пользовался. Вы станете первым владельцем. Это действительно очень ценный подарок. И отказываться от него я не стану. Часто бывает, что я за сутки умудряюсь расходовать почти весь запас своей маны. Если получится откладывать в батарейку излишки, этот медальон может здорово мне помочь. Благодарю, Тамара Сергеевна. Я обязательно воспользуюсь вашим подарком, улыбнулся я. Но на этом мы не прощаемся. Завтра буду снова ждать вас в своем кабинете. Ноги вам в порядок привели, но лучше продолжить лечение в дневном стационаре. Сосуды еще не до конца восстановились. Хотелось бы, чтобы вы избежали осложнений. Обязательно приду, Павел Андреевич, и сына своего с собой захвачу к вам на прием. Старушка хохотнула и похлопала Федора по спине. Не понял, а мне зачем туда идти? Нахмурился Возняков. Сынок, ты себя со стороны видел? Может, пора бы уже позаботиться о своем здоровье? Буркнула старушка. «Павел Андреевич, вы не представляете, как он раньше выглядел. Красавец! Все растерял. Поэтому у меня до сих пор внуков нет. Никому его лысина не...» «Я понял», — перебил Вознякову я. «Мне уже надоело слушать, как она унижает своего великовозрастного мальчика. Заходите, проведем все обследования. Постараюсь найти причину облысения». Если честно, я и сам в этом заинтересовал. Лучше Возняковым об этом не рассказывать, но одна эта встреча с гвардейцем пробудила во мне научный интерес. Очень любопытно, из-за чего произошли столь кардинальные изменения в волосяных луковицах, да еще и по всему организму. А причин может быть множество. От гормональных нарушений до магических заболеваний. Я попрощался с Возняковым и направился в свои покои. Через несколько часов ко мне должен явиться Кимма. Нужно сразу предупредить служанку, чтобы она нас не беспокоило. Возможно, сегодня я смогу сделать первый шаг к освоению магического анализа. Однако вскоре меня ждал неприятный сюрприз. Мне начал названивать главный лекарь Преображенский. «Слушаю вас, Андрей Федорович», — ответил я на вызов. «Что случилось?» «Это я вас должен спросить, что случилось?» — воскликнул он. «Вы где, господин Булгаков?» «Вообще-то я у себя в покоях». «И чем вы там, черт возьми, заняты?» «Господин Преображенский, а вам не кажется, что вы задаете слишком личные вопросы?» усмехнулся я. «Павел Андреевич, что-то я ничего не понимаю. Почему вы не на рабочем месте?» После короткой паузы воскликнул главный лекарь. Я взглянул на часы. «Уже 8:20. Вечер. С какой стати я должен быть в клинике?» «Немедленно возвращайтесь!» — велел он. «Вы подставляете все отделение!» Ростислав Рыбин приступил к действию незамедлительно. Как только он заключил договор с Коршуновым, решил сразу же перейти к делу. Откладывать долгий ящик полученное задание ему не хотелось. «Нужно заняться Павлом Булгаковым? Хорошо, это не проблема. Парень еще совсем молодой, вряд ли понял, как работают законы императорского дворца. Самое время поймать его на этих ошибках. Чем быстрее Коршунов поймет, что Рыбин заинтересован в сотрудничестве, тем выше шанс, что вскоре они смогут поделить между собой весь императорский двор». Ростислав проследил за Булгаковым вплоть до его покоев. Павел Андреевич проскочил внутрь. Рыбин мысленно усмехнулся про себя. «Должно быть, юный лекарь собрался отдохнуть перед новым рабочим днем. Что ж, ничего у него не выйдет. Эту ночь он проведет в корпусе службы безопасности. А там у Ростислава есть много надежных ребят, которые смогут вправить мозги человеку похлеще любого дознавателя. И Булгаков их даже обвинить в этом не сможет. Рыбин уже давно пользуется одним очень хорошим зельем. Оно не раз помогало ему причинять вред дворянам и при этом не получать в ответ никаких обвинений. Самое время протестировать его на Павле Булгакове. «Андрей Федорович, с чего вы вообще взяли, что я должен сегодня дежурить в круглосуточном стационаре?» — бросил Преображенскому я. «Мне на сегодня дела, и на следующие 3 дня все уже распланировано». «Но вы записались дежурить в стационаре каждый день!» — воскликнул главный лекарь. «Каждый день? Вы сами слышите, что говорите? Я, по-вашему, должен торчать в поликлинике целую неделю? 168 рабочих часов без перерыва?» Я с трудом сдержал смех, когда окончательно осознал, какую чушь внушает мне Преображенский. «Меня никто об этом не предупреждал, и своего согласия я не давал». «Ерунда какая-то получается», — спрыснул Преображенский. Я уж было подумал, что он сейчас бросит трубку, но на этом главный лекарь не успокоился. «Простите, господин Булгаков, но в этот раз я вам не верю. Петр Вениаминович не мог меня обмануть. Он ясно выразился, что вы с удовольствием отдежурите следующую неделю. Уже даже график составили. Прямо сейчас пациенты в стационаре без лекарского надзора лежат». «Петр Вениаминович, значит. Господин Захарин все же решил сделать еще один ход. Проклятие! Ну и зловредный же ублюдок, этот императорский лекарь. По его мнению, я должен был оставлять великую княжну умирать? За что он вообще мне мстит? За то, что я забрал часть его славы? Подорвал репутацию? Что ж, сам виноват. Нужно было внимательнее обследовать семью императора. Даже сейчас, вместо того, чтобы посвятить время работе с пациентами, он готовит против меня дешевые заговоры. Но козырь у него хороший, стоит отметить. Судя по реакции главного лекаря, Преображенский безоговорочно верит Захарину. Да и сам главный лекарь хорош. Решил мной манипулировать. Пациенты в стационаре ждут. Решили всех на меня спихнуть. Нашли крайнего. Нет уж, обойдутся. Я знаю, как решить этот вопрос. Мне уже доводилось общаться с таким начальством в прошлой жизни. Помню, я взял отпуск и уехал на юг, в санаторий. Так главный врач позвонил мне и заявил, что осталась недоделанная работа. Нужно срочно все бросить, возвращаться и исправлять какие-то карточки перед проверкой. Ну-ну, катить за 1000 километров. Разбежался. Разумеется, я тогда бросил трубку и заблокировал его номер. Такое начальство нужно уметь ставить на место, иначе на шею сядут. «Господин Преображенский, раз Захарин вам этот бред наплел, пусть он и выходит дежурить», — предложил я. «А что? Я сейчас тоже скажу вам, что мой коллега господин Гаврилов согласился работать следующие 30 лет без отпусков. И что дальше? Вы мне на это поверите? Спрашивать его не будете?» «Успокойтесь, Павел Андреевич. Не разжигайте скандал. Ну что вы в самом деле? Вам сложно подежурить, что ли?» Продолжил уговаривать меня главный лекарь. «И не отзывайтесь таким образом о господине Захарине. Он очень уважаемый человек, мой заместитель. Он в стационаре по ночам не дежурит». «Он в принципе не работает», — усмехнулся я. «Ладно, Андрей Федорович, я вас понял. В таком случае я отменяю встречу с принцем Лаури и выдвигаюсь на работу. Однако учтите, если дипломаты будут задавать вопросы, почему я отказался от встречи с их союзником, в своем объяснительном я укажу две фамилии. Вашу и Захарина. На территории императорского дворца живет целая толпа лекарей. Пусть ищут замену, меняют график. Это будет хорошим уроком для руководства. Я уверен, что кто-нибудь обязательно отзовется. Некоторые лекари, наоборот, охотно берут ночные дежурства, чтобы заработать больше денег. — У вас встреча с принцем Лаури? — прошептал Преображенский. — Да что же вы сразу не сказали? — А это ведь даже ни для кого не секрет. О нашем сотрудничестве напрямую говорилось на торжественной части. Об этом уже весь императорский двор знает. В этот момент в мои покои кто-то принялся стучать, причем слишком уж громко и настойчиво. Для Кима рановато. И кого там на ночь глядя ко мне принесло? Зараза, атакуют со всех сторон. «Повисите одну минуту, господин Преображенский», — попросил я, затем прошел в прихожую и отворил дверь. У порога стоял молодой стражник. Судя по нашивкам, командир, видимо, тот, который отвечал за западный квадрант, в который я переехал. «Чем обязан?» Зажав телефон между ухом и плечом, спросил я. Стражник тут же ткнул мне в лицо корочкой. «Командир западного квадранта Ростислав Андреевич Рыбин. Прошу пройти со мной, товарищ Булгаков», — заявил он. «О!» — я поднес телефон к Рыбину. «Слышали, Андрей Федорович? Все, нет у меня больше шансов прийти на дежурство. Вяжут и забирают на допрос». «Я уже все понял, Павел Андреевич», — послышался вздох Преображенского. «Найду другого лекаря». Я положил трубку, убрал ее в карман и приступил ко второму раунду. «Весело сегодня вечер, ничего не скажешь. От подставы Захарина отбились. Кто у нас тут дальше?» «Господина Рыбина я вижу впервые. Мы еще никогда с ним не пересекались. Самое время познакомиться». «Ну и на каком же основании я должен следовать за вами в столь поздний час, Ростислав Андреевич?» — поинтересовался я. «Вы не расслышали?» — вскинул брови Рыбин. «Я ведь только что назвал вам свою должность». «Через это мы уже проходили. Свои права я знаю. Меня не ваша должность и не ваше звание интересуют», — парировал я. «В чем я обвиняюсь? И есть ли у вас ордер?» Я решил стрелять на опережение. Уже вдоволь навозился с Коршуновым. Он целый месяц изводил меня ложными обвинениями и ни разу не подкреплял свои действия соответствующими документами. Поначалу мне приходилось с этим мириться, поскольку у меня во дворе еще не было связей. Но теперь я имею вес. Я могу требовать соответствующего к себе отношения. «Вас пока что ни в чем не обвиняют, господин Булгаков. С чего вы это взяли?» — хмыкнул Рыбин. «Мне лишь нужно, чтобы вы рассказали нам о том, что видели на торжественном ужине. Мы еще не выслушали вашу точку зрения». «Ой, да ладно! И на что я трачу время? Он ведь даже врать не умеет. Уже все давно рассказали, картину нападения обрисовали. Ему просто нужен повод вытащить меня из покоев. Подозреваю, что за действиями Рыбина стоит еще один из моих многочисленных врагов». «В таком случае, Ростислав Андреевич, я обязательно загляну в ваш отдел. Но не этой ночью. Сегодня я занят. Скажем, завтра рано утром. Заскочу на полчаса», — ответил я. «Мне вам рассказывать больше нечего. Я уже все доложил гвардейцам». «Нет, я вынужден убедительно попросить вас последовать за...» «Ну все, задолбал. Я бы, может, не стал использовать крайние меры, если бы перед встречей с Ростиславом главный лекарь не отнял у меня столько времени. Очевидно, что меня снова откружают со всех сторон. Если изначально мне стоило опасаться только убийц и тех, кто их нанял, то теперь ситуация гораздо сложнее. Если я буду церемониться с каждым своим врагом, рано или поздно мне не хватит внимания, чтобы отслеживать все их шаги. Поэтому до свидания, господин Рыбин». Я выпустил приличное количество лекарской магии в желудочно-кишечный тракт Ростислава Андреевича. Тонус гладкой мускулатуры изменился. В кишечник через секреторные клетки устремилось огромное количество жидкости. Рыбин вздрогнул, услышав, как заурчал его живот. Затем весь покраснел, стиснул зубы и с огромным трудом выдавил из себя. «Хорошо, Павел Андреевич. Думаю, мы пообщаемся завтра. Кажется, я забыл, что у меня осталось еще одно срочное дело». Рыбин, сложившись пополам и сжав пятую точку, рванул к выходу из императорского дворца. «Рад был познакомиться, господин Рыбин!» — крикнул ему вслед я. «Идиот! Всерьез думал, что я куплюсь на его трюк?» Ну, раз он и этого понять не смог, значит, не сможет догадаться, что это я вызвал у него секреторную диарею. Большого вреда ему она не причинит. Эффект пройдет очень быстро. К утру точно должна сойти на нет. По крайней мере, посреди ночи он меня больше беспокоить не будет. От всех нападок отбились, можно спокойно выдохнуть. «Светлана!» — позвал служанку я. «Да, господин Булгаков». Девушка тут же выскочила из соседней комнаты. «Ты уже обустроилась? Все свои вещи сюда перенесла?» — уточнил я. «Да, Павел Андреевич, готова к работе», — закивала она. «Отлично!» — улыбнулся я. «Считай, что сегодня у тебя короткий день. Спасибо тебе, отправляйся в свою комнату. Сегодня ко мне заглянет важный человек. Очень прошу тебя нас не беспокоить. Если вдруг нам понадобится чай, я приготовлю его сам. Договорились?» «Все поняла, господин Булгаков. Проще простого». «Хорошая девушка. Старший дворецкий хотел использовать ее против меня, но я быстро раскусил его план. Не без помощи Мота, разумеется. Однако сваливать вину на Светлану не стал. Она даже не поняла, что какое-то время она служила в качестве прослушки. Ровно в 10 часов ко мне пришел Кима. Тапио остался снаружи, в покое заходить не стал. Мы поднялись в мой кабинет, и там финский лекарь впервые показал мне, как работает его магический анализ. «Все просто, Павел», — начал объяснение Кима. «Чтобы переключиться на этот режим, нужно найти несколько рычагов в своей голове». «Знаю, я несколько раз уже это делал, но происходило это случайно», — ответил я. «Но моя задача не только включать сам анализ, но еще и уметь лечить магические заболевания». «Одно из другого вытекает. Я лечил таких пациентов всего 2 раза в жизни. Опыта у меня не намного больше, чем у тебя. Вот смотри, сейчас я покажу тебе на примере, как...» Ким и замер. Как только он еще раз использовал свой анализ, его кожа побледнела. «Ты чего? Перенапрягся?» — спросил я. «Рядом с нами», — прошептал Кимма, — «буквально в нескольких метрах». «Черт! Павел, за мной! Срочно! Сейчас потренируемся на практике!»